Глава 24. О том, к чему приводит дружба народов. Невеста, одетая в традиционный ало-черный сарафан с рубиновой короной на пламенеющих волосах, уложенных по-эльфийски, в знак уважения к новой фамилии, была обворожительна. Красавец-жених, одетый по-эльфийски, был опоясан гномской перевязью с фамильным мечом Горни, которым он сегодня по праву владел. Эта свадьба стала непревзойденным событием года, и хотя вступление в брак Ее Величества – это, без сомнения, первейшее из событий этого года, осмелимся сказать, что эпохальное бракосочетание эльфа и гномки стало вторым по значимости, но не по размаху. Журнал «Светская хроника». Мирей и Корнелиус наслаждались медовым месяцем с того самого вечера в кабинете Ее Величества – и мало заботились о приготовлениях. Разумеется, этикет подробно описывал порядок вступления в брак вдовствующей королевы с лэрдом, хоть и хорошего рода, но не королевского, посему все хлопоты взяли на себя придворные соответствующих должностей. Церемония была куда проще, менее официальной, чем при браке двух особ королевских кровей, и не требовала обязательного присутствия монархов других стран. Однако коллеги почтили королеву Мирею и ее супруга и прибыли с дружественными визитами примерно за неделю до дня заключения брака, сопровождаемые цветом своего дворянства. Началась череда парадных обедов, балов, пикников, верховых прогулок и молодецких игрищ. Молодые эльфы нервно вздрагивали, когда арчанки приглашали их танцевать, лихо флиртовали и даже пытались приставать. Самые смелые эльфы, однако, не терялись и шли на абордаж. Множество эльфийских матерей свалилось в обморок от перспективы заполучить в невестке особу, днем щеголявшую в кожаных штанах в обтяжку с арканом на поясе, а вечером являвшуюся на бал или прием в наряде, похожем на одежды одолиски. В аптеках продажи нюхательных солей возросли в разы. Оборотни принюхивались к аппетитным гномкам и людинкам и даже к тем эльфийкам, что были покорпулентнее. Трепетные девы вздрагивали, закатывали глаза и томно вздыхали, когда мимо, поигрывая мускулами, проходили колоритные самцы, выглядевшие точно как волки на охоте. Свободолюбивых арчанок двуликие взаимно недолюбливали, но до открытых стычек и те, и другие не снисходили. Гномы и люди негласно решили, что они, как самые разумные и неподверженные природным инстинктам, должны держаться вместе. Было заключено множество взаимовыгодных контрактов, в том числе брачных. На свадебном перу появился еще один гость. Именно появился. Никто не видел, как он прошел в парадный зал. Просто возник ниоткуда, прямо перед тронным возвышением, дерзко поклонился королеве, нагло улыбнулся принцу-консорту и преподнес в качестве подарка варварски роскошное ожерелье из белого золота, изумрудов и опалов. «Миля Вентис!» — милостиво кивнула Мирей, не отказав себе в удовольствии окинуть визитера чисто женским взглядом. «Благодарю за подарок от себя и супруга». «Ну, это лишнее», — махнул рукой дракон и взглянул на Корнелиуса. «Ведь ваш супруг не испытывает благодарности ни на иголочное ушко». Магистр усмехнулся, хоть и имел вид суровый и неприветливый, встал с кресла и подошел к гостю, чтобы поздороваться за руку. Неловкая пауза была забыта. «Как вам наш праздник?» — поинтересовалась королева, когда магистр вернулся в кресло. «Скучно», — пожал плечами дракон. «Ничто не ново в этом мире, знаете ли. Гостей ваших перессорить, что ли? Глядишь, война какая-нибудь, битвы, сражения. То одной стороне поможешь, то другой». «Нет!» — Ее Величество так шлепнуло ладонью по подлокотнику трона, что ближайшие к ней танцующие пары вздрогнули и потанцевали подальше. «И думать не сметь!» — дракон сделал вид, что напуган и оскорблен, но глаза его смеялись. Выглядело это так, как если бы гигантский хищный скалозуб притворялся испуганным. «Ректор Королевской Академии Магии подал в отставку», — вмешался магистр равнодушно. «Я думал занять его место, уйдя с должности королевского мага. Но теперь нужно искать кого-то опытного и компетентного на эту важнейшую для королевства должность, а также сильного, властного и хладнокровного». «Безусловно», — горячо поддержала Мирей супруга. «Я достаточно властный и хладнокровный, но учить балбесов магии», — скептически протянул Милявентис, — «увольте». «Множество приятных бонусов», — словно не слыша протянул Фрай. «Жалование золотом, всеобщий почет, молоденькие студентки на любой вкус, наконец». «Студентки?» — нехорошо протянула королева. «А ты хотел стать ректором?» «Дорогая», — мягко улыбнулся Корнелиус, беря супругу за руку и прикладываясь к ней поцелуем, — «сейчас речь не обо мне». «Да-да», — прервал дракон любовные игры молодоженов. «Молоденькие студентки. Очень интересно. На самом деле нет, но я, пожалуй, подумаю. Ректором я никогда не был. Скажите, а в качестве дополнительного бонуса я смогу испепелять нерадивых стадиозусов? Ну, или в камень превращать, как в старые добрые времена?» «Ни в коем случае», — запретила королева появление новых архитектурных объектов. «Но у меня есть, что вам предложить взамен. Возьмите в качестве преподавателей горни Вудхаусов, обоих». «Да, в этом случае развлечения вам будут гарантированы», — согласился мэтр, понимающе переглядываясь с Мирей. «А если нет, я их сам себе гарантирую», — мило улыбнулся дракон. «Тогда договорились, уважаемый Милявентис. Прошу вас, развлекайтесь», — королева сделала приглашающий жест. Дракон, понимающе оскалился и растворился в толпе. «Значит, студентки», — прищурилась Мирей, показывая клычки, в то же время нежно обнимая супруга за талию. «И в мыслях не было, моя королева», — поклялся магистр, увлекая ее в танец, благо распорядитель только что объявил ту-степ. «Если ты только посмотришь в сторону другой женщины», — королева впилась ногтями в его руку, — «клянусь, я заведу гарем». Тут оркская кровь возликовала, и даже альфийская заинтересованно хмыкнула. «А если ты еще хоть раз взглянешь на этого дракона с таким интересом, я покажу, почему ношу звание магистра с 20 лет!» — в свою очередь сверкнул глазами Фрай. «Ты так восхитительно ревнуешь!» — Мирей на мгновение в танце прильнула к нему. «Накажешь меня?» «Наказывают только плохих девочек», — намекнул Корнелиус. «Я очень, очень плохая!» — возбужденно дыша поклялась королева. Излучаемой парой страстью можно было освещать и отапливать пару городских кварталов. Дракон Милявентис согласился занять должность ректора и немало развлекся, занимаясь делами академии и студентками, а также студентами, но в чисто академическом смысле. Попутно совершил выдающиеся магические открытия, вернее, открыл другим расам ничтожную часть доступных драконам знаний и немного снисходительно, но добродушно и близко общался с горни Вудхаусами, приглашенными преподавать в академию. Студентки обожали мэтра Натаниэля и побаивались мэтрис Эбигейл. Студенты тоже обожали мэтра Натаниэля и побаивались мэтрис Эбигейл, а также тайком восхищались, особенно когда бывали на практикумах в катакомбах на нижних уровнях. Верхние уровни стали совсем приличным местом, куда водили школьные экскурсии и где укрывались от посторонних глаз влюбленные парочки. В положенный после свадьбы природный срок Эбигейл разрешилась двойней, разумеется, рыжей девочкой и белокурым мальчиком. К этому времени у Эбби, конечно же, уже родился брат, а у Натаниэля — сестра. А в следующем году леди Агнес разрешилась девочкой, леди Эленор — мальчиком. Эбигейл через несколько лет опять подарила мужу королевскую двойню. Все, как и должно быть в приличной сказке, как в прянике, щедро залитом самой сладкой глазурью, чтобы вкусивший до конца уходил с блаженным и слегка переевшим видом. Родные и знакомые со временем стали замечать, что Эбигейл становится менее вспыльчивой, а Натаниэль не таким замороженным. Этому очень способствовало родительство, как известно, воспитывающее в отцах и матерях одновременно терпение и вынужденный энтузиазм. Ко вторым родам молодые переселились из дома горни, где жили с самой свадьбы, О, как бронился и негодовал по этому поводу папа Вудхаус в свой собственный, расположенный на окраине Веншица, среди зелени и подальше от заботливых родственников. Однако, поскольку Натаниэль и Эбигейл самоустранились, не выдержав отцовского напора, лэрды сами руководили его строительством. И здание вышло не похожим ни на одно другое в королевстве и одновременно походило на все дома одновременно, так как отцы решили взять все лучшее, что только было в архитектуре. Множество башенок, колонн, скульптур, галерей, балконов сочетались самым причудливым образом. Внутри была мешанина стилей и вкусов, но в ней почему-то была особая притягательность и уют. И уж как любили этот дом дети! Ведь в нем было столько укромных уголков и для тех, кто любит шумные игры, и для тех, кто предпочитает хорошую книгу и одиночество. Поросенок, подаренный кузеном Винни, вырос, превратился в поджарого пятнистого свина по имени Пятнышко и с упоением принимал участие в детских забавах. Дела молодой фамилии Горни Вудхаус процветали. На том же участке, на котором стоял их дом, была построена самая современная амулетная мастерская, и Эбби, не справляясь одновременно с обязанностями и матери, и мага-амулетчика, и преподавателя, брала учеников и учениц. А с другой стороны возвышалась лекарня для животных и школа лекарей, которых Натаниэль обучал себе в помощники, потому что он тоже очень серьезно относился к своим обязанностям отца и не хотел пропускать взросление детей. Иногда, правда, Эбби и Нат отдавали детей бабушкам и дедушкам, к дядям и тетям того же возраста, и вся развеселая банда перебегала через площадь от дома Горни к дому Вудхаусов и обратно по 10 раз на дню. А счастливые родители устраивали себе несколько дней отдыха, ровно столько, сколько требовалось, чтобы в ушах перестало звенеть от детских громких игр. «Я убью тебя, гадкое животное!» Разнесся над лужайкой голос Эбби. «Вудхаус!» «Милая, угрозы я слышу от тебя не впервые, но обзывать меня гадким животным — это чересчур!» — крикнул в ответ Нат из дверей лекарни. «Не ты, гадкое животное!» Гномка пыхтя волокла из кустов за рога упирающегося козла. «А вот эта скотина! Он сожрал все мои заготовки на амулеты! Не знаю, от чего ты его лечишь, но так жрать — это какое здоровье надо иметь!» «Я его как раз лечил от непроходимости кишечника», — кротко сообщил муж. «И он должен был быть в загоне, но сбежал. Лови его!» Козел, воспользовавшись диалогом между нежными супругами, взбрыкнул и вырвался. Он набрал скорость, твердо вознамерившись спастись, сотрясая землю, проскакал до изгороди и взмыл в воздух не хуже Пегаса. Но откуда-то со стороны прилетели две цветные молнии, и он замер в полете, причудливо горделиво изогнувшись прямо над кустами шиповника. «Смотри!» — Эбби, ставшая слегка сентиментальной после удвоенного кормления грудью, смахнула слезу. «У младших тоже стихийно проснулись магические способности». Два ушастых и невысоких урагана, рыжеволосый и белокурый, бежали по траве к ним, хохоча и стреляя разноцветными зарядами. «Ложись!» — предусмотрительно крикнул Нат, и счастливые родители, привычные ко всему, упали в траву. И оттуда уже предприняли воспитательно блокирующие меры. Счастье — оно такое. Иногда может и зарядом по голове угостить.